Оценив степень раздражения одного из самых опасных на сегодняшний день боевых роботов, Дикс сразу собрался и ринулся к лестнице, ведущей на верхние этажи. Малая группа пробиралась через разрушающееся строение, уворачиваясь от падающих обломков. Между пятым и четвертым этажами отсутствовал один из пролетов лестницы, и Яна бесцеремонно по очереди перебросила двоих оберегаемых ею персонажей через провал, сама заняла оборонительную позицию. «Ищите девушку и возвращайтесь сюда, только скорее!» Из глубины комнаты, где должна была находиться разыскиваемая особа, уже слышался визг и грохот падения крупных предметов. Дикс, вооружением которого был только малый импульсник, ворвался в комнату сестры и сразу увидел прорывающихся через окно биоников, похожих на жуков, огромных и опасных хищников, способных не только рвать свою жертву, но и, как все виды агрессивной природной аномалии, выстреливать в противника сгустками кислоты из железы у основания черепа. Схватив орущую от ужаса сестру, он сделал несколько выстрелов в сторону атакующих и потащил испуганную девушку к выходу. Уже на самом пороге комнаты Дикс получил касательное попадание кислотой, но ему повезло. Моментально скинув в себя модуль с боеприпасами, удалось избежать тяжелые последствия. Трое беглецов вернулись к своему защитнику на лестницу и застали его ведущим плотный огонь из всего вооружения по наступающим снизу агрессивным особям. На броне уже было несколько шипящих кислотных клякс, но крионитовая составляющая справлялась с разъедающей субстанцией. «Найдите что-то, что выдержит мой вес, и закрепите к любой балке покрепче. Назад пути нет, будем пробиваться через верх». Дикс все-таки отыскал в хозяйственной комнате канат и, закрепив его, перебросил свободные концы бронемеху. Яна с ювелирной точностью в движениях перебралась наверх, и уже вчетвером они продолжили бегство наверх к крыше и, выбравшись, решили не особо напрягаться по поводу придумывания вариантов спуска. Просто людей взял на руки робот и спрыгнул. Амортизирующие механизмы справились, и никто не пострадал от жесткого приземления. «Все, грузимся и покидаем это гостеприимное местечко», — скомандовал Стив, только мельков взглянул на новых пассажиров и наверняка будущих членов их группы. Яна только и успела, что затолкать в транспорт своих подопечных, как он тронулся и сходу таранным ударом снес ворота, выезжая на улицу. Вокруг шел бой. Вика, управлявшая турелью, посылала очередь за очередью, а Стив активно маневрировал между обломками и провалившимися местами покрытием дорожного полотна. И вот после долгого прорыва с боями город, агонизирующий под стремительной и беспощадной атакой, остался позади. А бронетранспортер уже привычно двигался по разноцветным зарослям леса.